Андрей всех мудрей. В одной деревне жил-был парень с острым и пытливым умом. Все-то ему хотелось знать, и отчего облака на небе плывут куда-то, и почему дождь идет, почему птицы летают, а мельницы нет. Ведь и у птиц, и у мельниц крылья есть. Хотелось юноше узнать, откуда реки берутся, и почему так много разных зверей на свете. Пока Андрей маленьким был, людям легко было отвечать, придумывали ответы. А вот когда мальчик вырос, у людей ответы закончились, многого сами не знали. «Не может человек все знать», — говорили Андрею. «Много в мире тайн». Только разумного парнишку такой ответ не устроил, и решил он пойти по белу свету. Первым делом Андрей надумал к солнцу за мудростью сходить. Солнце высоко в небе светит, все видит, а значит, много знает. Вышел парень из своего дома рано утром, взглянул на солнце и отправился к горизонту, туда, где оно садится вечером будет. Там находится дом солнца. Много дорог разумник прошел, но чем дольше ходил, тем больше видел, тем загадочнее мир становился. Вот однажды увидел Андрей человека, который сидел на камне и у всех прохожих спрашивал: «Скажи, друг, сколько мне еще на одном месте сидеть?» Не только Андрей, другие люди не могли что-нибудь толкового сказать этому человеку. Далеко-далеко от человека, что сидел на камне, встретил Андрей мужчину, что своей спиной плетень поддерживал. Удивился парень: «Зачем, человече, ты старый плетень подпираешь?» «Сам не пойму», — растерялся тот. «Может, ты что скажешь?» «Странное занятие ты себе придумал. Не знаю зачем, потому и спрашиваю». Пошел Андрей дальше на закат. Видит, мужик в грязной луже что-то ищет. «Что ты ищешь?» «Ничего не ищу, просто так». «Зачем?» — удивился Андрей. «Да не знаю, привык как-то». «А ты знаешь?» И мужик словно очнулся, стал на свое платье грязное до руки смотреть. «Знал бы, так и не спрашивал». Андрей подивился еще раз бессмысленному занятию мужика и пошел дальше. Немало времени прошло с того часа, как парень из дому вышел, да за мудростью к солнцу отправился. Встретился на его пути густой и старый лес, буреломом заваленный. Долго пробирался Андрей через этот лес, только к вечеру выбрался на поляну. Издалека яркий свет от поляны шел, а когда парень из зарослей выбрался, сияние ослепило его. Это заискрился, засверкал дом солнца. Зажмурился от яркого света путник, да так с закрытыми глазами и вошел в терем. Внутри терема не так жгло глаза, открыл их Андрей. Видит, сидит старушка, матушка солнца. «Что тебе нужно, путник?» — спрашивает старушка. «Кого ищешь?» «Здравствуй, матушка!» «Солнце ищу!» — отвечает разумник. «А зачем тебе мой сын?» «Спросить кое о чем хочу». «Нет сына пока. Вернется, усталый будет, не до разговоров ему. Да и мне на отдых пора, устала слушать твои «зачем да почему». У солнца спросишь, когда вернется». Не стал докучать старой женщине Андрей, вышел на опушку леса, костер развел. Проткнул сало прутиком, стал на костре поджаривать. С раннего утра макового зернышка во рту не было. Поел жареного сала с хлебом, пить захотелось. Слышит, неподалеку речка плещется. Встал и к речке пошел. Только набрал в ладони воды, видит, из глубины к нему девушка невиданной красоты поднимается. Андрей собою хорош был, статный, красивый, ясноглазый. Вот и загляделась на парня девушка-колдунья. Жаль ей стало Андрея, говорит она ему: «Не пей эту воду, грязная она, Выпьешь такую, не спастись тебе от жара солнца. Спасибо, красавица. Только какую воду пить надо? Другой нет, а пить очень хочется. Пойдем, я тебе покажу. И красавица повела его к старому дубу, рядом с которым бил родник. Вода чистая, студеная, прозрачная. Наклонился Андрей и стал пить. Да такой вкусной вода эта ему показалась, что не оторваться. Напился, рукавом утерся и на девушку с благодарностью взглянул. Вдруг почувствовал Андрей, что хотел бы не только любоваться красой девушки. Женился бы, если б только согласилась. И так ему с ней расставаться не хотелось. Только настало время идти к солнцу. Вернулось оно домой. «Не рассказывай обо мне никому, даже солнцу», — сказала красавица. Потом взвилась в небо звездочкой и ласково замерцала с темнеющего неба. Зашел Андрей в терем к солнцу, а оно жаром пышет, глаза слепит, огнем обжигает. Только парню никакой беды от этого жара. Вода родниковая не дает обжечь его, а на глаза шапку надвинул, чтоб не слепило. «Зачем пожаловал?» — спрашивает солнце Андрея. «Помоги, солнце мудрое!» — поклонился парень. «Всюду бываешь, все видишь. Так много в мире непонятного, неизвестного. Научи находить правильные ответы на все вопросы, пожалуйста!» «Жизни не хватит, чтобы объяснить, как мир устроен. Устал я за целый день, поэтому сделаю так, что все сам научишься узнавать». И моргнуть Андрей не успел. Солнце собрало все лучи свои в один мощный поток света, и прошел он сквозь голову юноши, как нож по маслу. Но ни боли, ни следа от ожога не осталось, только появились сияние и разумное понимание всего, что в мире есть. Странный холод кольнул сердце Андрея, а цель, которая манила, была достигнута. Теперь Андрей все знал. Озноб в сердце встревожил Андрея, и он вышел из терема, дома солнца. Тревога от того, что в сердце царила ледяная пустота, подтолкнула парня к роднику. Еще недавно там ему тепло и радостно было рядом с ясноглазой красавицей. Стал Андрей звать волшебницу, ставшую в небе звездочкой. Услышала звездочка. Скатилась к нему красавицей ласковой. Один раз только посмотрел Андрей на девушку, стало теплеть на сердце. А вскоре забилось оно сильно и согрело горячей кровью тело. Снова Андрей почувствовал себя счастливым. Взял он красавицу за руку, позвал с собой. Оказывается, крылья счастья ничем не хуже крыльев птиц. Дорога домой всегда короче той, что ведет от дома. На обратном пути встретился Андрею и его спутнице мужик, который искал что-то в луже грязи. Теперь Андрею стало понятно, зачем человек роется в жиже. «Напрасно ты ищешь в грязи монеты, столько времени зря потерял. Занялся бы нужным для людей делом, быстрее и больше бы заработал». «И то правда», — ответил мужик и пошел сено к соседу ворошить. Через неделю в кармане у него монеты зазвенели. А путники пошли дальше. Вскоре встретился им человек, что плетень старой спиной подпирал. Посмотрел Андрей на его бесполезную работу и говорит: «Не стоит ветхий плетень таких усилий, пусть валится, все равно сгниет. Новый поставь, останется время на другие дела». «И в самом деле», — отвечает человек, — «что толку от старого?» Поставил новый плетень и пошел пахать землю. Андрей с красавицей пошли дальше. Идут и видят человека, что много лет на камне просидел, не зная, зачем это делает. Андрей усмехнулся. «Что ж ты такой жадный? Дай и другим людям на твоем любимом камне посидеть». Человек вскочил и бросился домой, где его жена заждалась. А Андрей и красавица посидели на камне, отдохнули и домой отправились. Вернулся Андрей домой и женился на волшебнице-красавице. Жили они долго и счастливо, потому что многое знал теперь Андрей. Мудрецом его люди звали. Ходили к нему за советом, считали его самым мудрым и рассудительным. Вот так и бывает.